Но нам кажется, все-таки очень мрачно получается. Пусть так останется. Опять же согревает немножко сверху. Пока вы рассаживаетесь, давайте будем рассаживаться и вспоминать песню из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. А теперь вы попробуйте, оркестр гремит. Оркестр. Нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет другому. Если у вас нет жены, нету жены. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами. Решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. А если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Вот в народе придумали такой куплет. Если у вас нету тещи, то вам ее. Если у вас нету тещи, ее не отравит сосед. И жена не уйдет другому. Если у вас друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Собрали внимание аудитории. А сейчас нам хотелось бы, как говорится, в свое удовольствие попеть любимые стихи любимых поэтов. Наверное, все-таки лирическая интонация нам ближе всего. Вот из классики позапрошлого века романс на стихи Афанасия Фета «Напрасно». Напрасно, куда ни взгляну, я встречаю везде неудачу. Я плачу, ведь тягостно сердце, что лгать я обязан все часто. Напрасно, тебе улыбаюсь, а внутренне горько я плачу. Напрасно, разлука душа человека, какие выносит мучения. А часто на них намекнуть лишь достаточно звука. Лишь звука. Стою, как безумный, еще не постиг выражения. Разлука. Разлука. Свидание. Разбей этот кубок, в нем капля надежды таится. Она-то продлит, и она-то усилит страдания. Свидание. И в жизни туманной все будет обманчиво сниться. Свидание. Свидание. Не нами. Бессилье изведано слов к выражению желаний. Безмолвные муки сказались людям веками, веками. Но очередь наша и кончится ряд испытаний. Не нами, не нами. Свидание, разлука, свидание. Относительно недавно у нас стали получаться песни, романсы на стихи Арсения Александровича Тарковского. Хотя открыли мы его давно, еще в свои аспирантские годы, когда, помните, когда вышел фильм Андрея Тарковского «Зеркало». И только в последнее время уже там понимаешь все детали до конца. Ну, наверное, вам известно, что Андрей Тарковский положил в основу этого фильма собственную биографию. Там его мать просто снимается. Ее же играет замечательная актриса Маргарита Терехова. А за кадром звучит голос отца. Голос поэта Арсения Тарковского. Впервые тогда мы вообще услышали его голос. Ну, наверное, нужно было прожить целую жизнь, чтобы как-то ощутить внутреннее право присвоить эти стихи. Вот сейчас прозвучат три стихотворения Арсения Тарковского. Все они связаны с именем Мария. Это имя не случайно. Супругу Тарковского, мать Андрея, звали Мария. И были еще и другие женщины в жизни Арсения Александровича Тарковского, тоже по имени Мария. Да и вообще это, мне кажется, это имя символизирует музу. И я вспоминаю не только фильм «Зеркало», но и последний фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение». Помните, там есть персонаж, просто женщина обыкновенная, прислуга, и как она в воображении героя главного превращается уже в мать Марию. Давно мои ранние годы прошли, по самому краю, по самому краю родимой земли, по скошенной мяте, по синему раю, и я этот рай навсегда потеряю. я этот рай навсегда потеряю. Колышется ива на том берегу, как белые руки. Пройти до конца по мосту не могу, но лучшего имени влажные звуки на память я взял при последней разлуке. Стоит у излуки и моет в воде свои белые руки, а я перед ней в неоплатном долгу. Стоит у излуки, сказал бы я, кто на поемном лугу, на том берегу. За ивой стоит, как русалка, над речкой, и с пальца на палец бросает колечко, и с пальца на палец бросает колечко. Невысокие сырые были комнаты в дому, называть ее Марией горько сердце моему. Три окошка, три ступени, темный дикий виноград, бедной жизни бедный гений из окошка смотрит в сад. Бедной жизни бедный гений из окошка смотрит в сад. И десятый вальс Шопена до конца не дозвучит. Свежескошенного сена рядом струйка пробежит. Не забудешь, не изменишь, не расскажешь никому, а потом был продан Рениш. Только шелк шумел в дому, синий шелк простого платья, и душа еще была от последнего объятия легче птичьего крыла. В листьях за ночь облетевших невысокое крыльцо, и на пальцах похудевших бирюзовое кольцо. И горячешный румянец, серо-синий глаза, и снежинок ранний танец, почерневшая лоза. Шубку на плечи смеется, не наденет в рукава, ветер дунет, снег совьется. Вот и все, чем смерть жива. Ветер дунет, снег совьется. Вот и все, чем смерть жива. Высокая звезда, глубокая креница, студеная вода, и крестики сирени в росе у самых глаз, и больше нет ступеней, и тени спрячут нас. Выше. вышли двое на волю из тюрьмы, так это мы с тобою одни на свете мы. И мы уже не дети, и разве я не прав, когда всего на свете светлее твой рукав. Что с нами не случится в мой самый черный день, мне в черный день приснится вереница и сирень, и тонкое колечко, и твой простой наряд, и на мосту за речкой колеса настучат. На свете все проходит, и даже эта ночь проходит и уводит тебя из сада прочь. И разве в наши власти вернуть свою зарю на собственное счастье, я как слепой смотрю. Стуча, кто там? Мария, отворишь дверь? Кто там? Ответа нет, живые не так приходят к нам, их поступь тяжелее, и руки у живых грубее и теплее незримых рук твоих. Где ты была? Ответа не слышно на вопрос. Быть может, сон мой — это невнятный стук колес. Там, на мосту за речкой, где светится звезда и канула колечко в крицу навсегда. Что с нами не случится мой самый черный день, мне в черный день приснится креница и сирень, и тонкое колечко, и твой простой наряд, и на мосту за речкой колеса простучат, и на мосту за речкой колеса. Еще одно стихотворение Арсения Тарковского. Оно, наверное, будет в конце той программы или того диска, который будет сделан, в конце концов, на стихи Арсения Тарковского. Да и вообще, это стихотворение может служить послесловием ко всему, что мы делаем. На свете мне дано чужого, не пред всем в ответе музыка и слово, а напев случайный, а стихи на что мне жизнь без глупой тайны легче и бездомнее, а напев случайный. А стихи на что мне жить без глупой тайны легче и бездомнее? И какая малость от нее осталась? Разве только жалость, чтобы сердце сжалось? Да еще привычка говорить с собой. Говорить с собою, спор да перекличка. перекличка памяти с судьбою. Мало ли на свете мне дано чужого, не пред всем в ответе. Музыка и слово. Спасибо большое. Ну вот такой спор да перекличка памяти с судьбою, наверное, всем свойственен, и даже молодым людям, когда они уезжают, что-то возникает в памяти, что-то самое важное, дорогое. Вот для нас было чрезвычайно важно общение с этим военным поколением поэтов, писателей, артистов. Ну, трудно Герта отнести к артистам. Это просто человек с большой буквы был. И много уроков мы от них получили. Не знаю уж, как усвоили. Но это были люди, которые самое главное дело в своей жизни сделали. Самые лучшие годы сгорели в войне. Им повезло, что они не сидели, их не сажали. И отрясли свое, были естественными, веселыми, свободными. Знали толк выпить, делали это красиво, с водкой, селедкой, картошечкой. И это было не пьянство, а это было такое какое-то продолжение фронтового братства, ну, в застолье. Шутили друг над другом, и это поколение, которое умело дружить. Они знали, как в нашей стране, вот в той, где мы с вами все жили, важно было иметь друга. Поэтому, как вот написал недавно Юрий Давыдов, человек, прошедший войну, отсидевший, это поколение дружбу делило как пайку тюремную. Они ни одной крошки не теряли из этого важного куска, который выдала им жизнь. Поколению жизнь была горькой. У Тарковского первая книжка вышла, когда ему было 53 года. У такого удачливого и благополучного поэта, как Давид Самойлов, когда ему было 40 лет, ну, им позволяли иметь свой кусок хлеба, они занимались переводами, так же, как и Анна Андреевна Ахматова. Вы знаете, через какую безумную нищету и страдания прошли эти люди. И Анна Андреевна еще до всех публикаций отмечала как самых крупных поэтов России среди небольшого числа имен Арсения Александровича Тарковского и Давида Самойлова. Вот мы хотели бы сегодня спеть вам несколько стихотворений Давида Самойловича. Он сыграл в нашей жизни огромную роль, потому что на почве любви к его поэзии мы подружились с Гертом. Это был наш старший брат, радость наша, и уход Зямы мы очень ощутили. Зяма не просто, я говорю Зяма, он позволял так себя звать, Зиновий Ефимович, так как-то не очень клеилось к нему Зиновий Ефимович, а вот Зямочка, в этом было что-то такое сердечное и естественное. Он не просто знал толк в поэзии, а он был пользователем поэзии. И так как читал стихи Герт, мало кто из актеров умеет делать. И вот его связывала огромная дружба с Давидом Самойловым, которого он звал Дезик. И он однажды приехал, и Давид Самойлович высыпал перед ним стихи и сказал: «Выбери себе, какой хочешь». Вот мы сейчас хотели бы спеть это посвящение Зиновию Герту, стихи Давида Самойлова. Выбери Встань, повтори, возверни жизнь мою поясней и короче, слив единую ночь мои ночи и в единственный день мои дни, слив единую ночь мои ночи и в единственный день мои дни. День единственный, долгий, единый, ночь одна, что прожить мне дано, а под утро отлет лебединый, крик один и прощание одно, а под утро отлет лебединый, крик один и прощание одно. Воссоздай, повтори, возверни жизнь мою, но ясней и короче, слив единую ночь мои ночи и в единственный день мои дни, слив единую ночь мои ночи и в единственный день мои дни. День единственный, долгий, единый, ночь одна, что прожить мне дано, а под утро отлет лебединый, крик один и прощанье одно, а под утро отлет лебединый. Стихотворение называется «За городом». Тот запах вымытых волос, благоуханье свежей кожи и поцелуй в глаза от до слез. Кукушки, счет горчащий, не лги, не лги, считая дни. Кукушка, мы живем часами, и вес разлук по времени. Мы скоро разойдемся сами по времени. И вес разлук, мы скоро разойдемся сами. Не разлучай уста с устами, не разнимай сплетенных рук, не разнимай сплетенных рук, не разлучай уста с устами, мы скоро разойдемся сами по времени, певец разлук. Спасибо. Спасибо огромное. Когда был последний вечер Зиновия Герта, может, вы знаете, что так случилось, 4 октября, был устроен вечер в его честь, в честь 80-летия. А 18 ноября Зяма уже не стало. Но и все понимали, что это было прощание с Гертом. И он обожал вот эту песню, которую мы спели, но побоялись мы петь, что расплачется, и мы жутко волновались. Вот. Но на самом деле, за всей тяжестью жизни, вот Зямочка, Дезик, они были очень веселыми людьми. И так чудно шутили, вот, мы иногда были свидетелями каких-то шуток. Или слышали рассказы. Знаете, вот в Москве подорожал такси из 10 до 20 копеек. Целую неделю никто не решался взять машину. И Зяма идет с Тодоровским вдоль Береницы. И один шофер высунулся, и так по-калински говорит: «Ну что, хозяин, поедем?» И Зяма гордо, не поворачивая головы, отвечает: «Да нет, я в парк». Или вы знаете, что теперь во всех республиках не гугу по-русски, только на своем языке, и за этим строго следят. И в Одессе съемки Зяма встречает такой гарный, большой человек. Ой, ласточка. Да это пение птиц, не реагируйте. Вот, и толкает длинную речь на украинской мове. Зяма терпеливо выслушал, опустив голову. Потом, когда тот кончил, Герт поднял голову и говорит: «Ну что я вам на это могу ответить? Одно слово – шалом». Они с Дезиком друг другу писали шуточные стихи. Что ж ты, Зяма, не знаешь, не понял? Ну вот, например, такое ироническое посвящение Давида Самойлова Зиновию Герту. «Не люблю я старый замок, кисловатое венцо, а люблю я старых зямок, их походку и лицо. Старый замок, где в нем крепость, градусов до 10, старая зямка – это крепость, зямок, мать его, идти». Красиво. Вот, и в то же время это образец высокой поэзии. Вышла книжка Самойлова «В кругу себя». И там есть стихи под названием «Русская народная песня». И внизу сноска. Булат тогда еще не пел, и нам приходилось заниматься самодеятельностью. Ну вот Сергей Яковлевич сочинил русскую народную музыку. Ну, вообще-то, вот русскую народную, советскую народную музыку сочинять очень легко, потому что были заложены основы первыми советскими композиторами. Ну, взять, например, всемирно известную русскую песню. Ну, вот поэтому и русская народная песня получилась в том же ключе. Эх, был у тёщеньки семеро зятьёв, эх, был у ласковой семеро зятьёв. Моисейчик взять, Евсейчик взять, Аарончик взять, Соломончик взять, Нафтали взять, Китай взять. А Ванюшенька, душенька, любимый был зятёк. Стали тёщенька в гости приглашать, стали зятёшки в гости приезжать. Моисейчик на метро, Евсеичек на метро, Аарончик на метро, Соломончик на метро, Нафтали на метро, Гедали на метро. А Ванюшенька, душенька, на джипе прикатил. Стал и тёщенька, стал угощать, стал и ласково стала угощать. Моисеичек мацу, Евсеичку мацу, Аарончику мацу, Соломончику мацу, Нафтали мацу, Гедали мацу. А Ванюшеньке, душеньке, кусочек хамацу. Стала им тёщенька анкету заполнять, стала им ласково анкету заполнять. Моисеичек Рабинович, Евсеичек Рабинович, Аарончик Рабинович, Соломончик Рабинович, Нафтали Рабинович, Гедали Рабинович. А Ванюшенька, душенька, один из них каплан. Ну вот ваш такой живой отклик напоминает нам наши молодые годы, когда мы были молодые, но чушь несли, и она была прекрасная. Значит, мы с Татьяной учились на физическом факультете Московского университета, потом мы позже защитили кандидатские диссертации, все как положено, в общем, 20 лет проработали в Академии наук. Вот, но это было после. А тогда было счастливое время, время свободных ветров. Вот здесь в зале сидит Гриша Яблонский, да, который этот ветер свободы развивал в Новосибирске. В Новосибирском академгородке. Где в академгородке, где был создан клуб под интегралами, куда приезжали первые барды. Александр Галич, ну, Юлий Нет, Гин. После того, как Галич там спел, ну, их прикрыли, как вы понимаете. Да, да. Вот. Но до того, значит, они, как говорится, погуляли. Они до того погуляли по буфету. Ну и вот мы тоже гуляли на физфаке. Скажем, свобода заключалась в том, что конференции комсомольские кончались тем, что все вставали и пели не «Интернационал», а пели гимн физфака «Дубинушка». Тот, кто физиком стал, тот грустить перестал. На физфаке не жизнь, а малина, только в физике соль, остальное все ноль. А филолог и химик Дубина. Эх, Дубинушка, ух, может, физика сама пойдет. Вот уж ночь настает, а студент сегодня спит над конспектами, гнет свою спину, сто экзаменов сдал и реферат написал. А остался Дубина, Дубина. Это всегда было. Это, и, наверное, это и здесь такое существует. Вот. Ну, там про декана был куплет. Деканат весь гудит, сам декан говорит, неприглядно учение картина. Мы на это плюем, мы уверены в том, что и сам он большая дубина. Мы тогда пели, а наш уважаемый декан стоял вместе со всеми и смеялся до слез от всей души, как нам тогда казалось. Ну, что мы еще, какую чушь несли? Бей профессоров, а не гадюки, они нам замутили все науки. Электроны, циклотроны, философские законы, окосили мы от этой штуки. Мы разных Шрёдингеров, Гейзенбергов не читаем. Мы этих чуваков не уважаем, раз другой их полистаем, как заразы хохотаем, ничего в дугу не понимаем. Частушками пели такие. Снится мне такая ересь, снится небылица, что не хочется мне есть, хочется учиться. И вот такое. Хорошо тому учиться, у кого ушла жена. Меньше тянет удавиться, больше времени для сна. Ну, еще была песня с перечислением всех специальностей на физическом факультете. Конечно же, на блатной мотив. Ну, такие вот были, такого рода куплеты. Мама, магнитолог, люблю, я за магнитолога пойду. Как железный гвоздь к магниту, так себе меня манит он. Вот за это я его люблю. Ну, там геофизика, даже под корой земной будет он всегда со мной. Кафедры колебаний у нас есть. Колебателю люблю. И под звука рока джаза будем колебаться в фазе. Вот за это. Или биофизика, знает он такие штуки и целует по науке. Ну, а шедевр был вот такой. Вот такой. Мама. Теоретика люблю, я за теоретика пойду. Жизни он совсем не знает, девушкой меня читает. Вот за это... Хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться. Перед зеркалом седым независимо держаться. Хорошо всего хотеть брать свое, не украдкой гордой гривой шелестеть, гордой славиться повадкой, то это затевать, порвая с тем этим вечно на повод подавать. Раздувало жалких сплетен. Каждым днем, вот уж этого навалом. Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает. Спирт, бессонница и дым, все идеи навевает. Наши юные тела, закаляет преступление. Вот и кончилась, ля-ля, музыкальная. Мотив начинается. Внимание, спят друг друга обхватив, молодые, как в нирване, и в невежестве своем молодые человеки не бу-бу, а берега на серебряных лугах, где седые человеки свободятся, спать обнимутся вдвоем. Один уснет навеки. Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает. Знаете, что это было стихотворение «Юный морец», а сейчас мы ответим на многочисленные заявки, которые мы получили. Это стихотворение нашего друга, биолога, поэта Дмитрия Сухарева. Странное название имеет это стихотворение — «Брич Мула». Папа Йохашим Умарович... За границей, одним словом. Папа Йохашим Умарович Садыков, самаркандский уроженец. В Самарканде даже есть... Не рассказывай. Ну, я вот, я горжусь. В Самарканде даже есть сооружение, вот в мавзолее, некие вот... Там не был никогда, да. Ничего ну, не знаю. Ну, я слышал об этом. Некие ворота, вырезанные мастером Садыком. Усто Садык резал эти ворота. Это дедушка Тани Никитиной, Тани Садыковой. Ну, в общем, дело не в этом, а дело в том, что, конечно, вот внедрение разных народов в столицу нашей Родины и вообще в Россию, мне кажется, украсило сильно жизнь вот их, русских. Я подтверждаю. Вот. Все-таки одно то, что одна кухня какая пришла в Россию, и долма, и плов, и шашлык, это же с этим радостнее жить. И напевы всякие, восточные, центральные Азии. И вот если я за что-то благодарен Великой Октябрьской социалистической революции, это за то, что вот появилась такая полукровка. Мама русская, папа таджик. Ну, самое главное, что все рухнуло, все отделились друг от друга, визы нужны, а все-таки с нами остается плов, долма, бричмула. Давайте жить дальше. Кто не знает, подпевайте. А кто знает, тем более. Сладострастная отрава, золотая бричмула, величина притулилась под скалою, под скалою. Как тебя жужжит над духом вечная пчела, бричмула, бричмулы, бричмуле, бричмулу, бричмулу. Чуган, и в те годы не раз про зеленый чинган слушал мамин рассказ, как возил детвору в бричмулу тарантас. Тарантас назывался арбою, и душа. душа рисовала картины в тоске, будто еду в Орле на своем ишаке. А Чемганские горы царят вдалеке и безумно прекрасны собою. Но прошло мое детство, и юность прошла, я понял, не помню, какого числа, что сгорят мои годы и вовсе дотла под пустые, как дым, разговоры. И тогда я решил распроститься с Москвой и вдвоем со своей еще не вдовой в том раю провести свой досуг трудовой, где сверкают Чемганские горы. Трава золотая причмула, где чинар притулился под скалою, под скалою. Про тебя жужжит над ухом вечная пчела. Причмула, причмулы, причмуле, причмулу, причмулою. Мы залезли так долги и купили арбуза, пригли ишака со звездой во лбу и вручили свою отпускную судьбу ишаку знатоку Туркестана. А на крымском осу вдруг заныло в груди, я с арбы разглядел сквозь туман и дожди, как Чемганские горы царят впереди и зовут и сверкают чеканно. С той поры я арбу обживаю свою и удвоил в пути небольшую семью. Будапешт и Калуга, Париж и Кюрью любовались моею арбою. На Камчатке ишак угодил в полынью, мои дети орут, а я песню пою, и Чемган освещает дорогу мою, и безумно прекрасен собой. Сладострастная трава, золотая причмула, где чинара притулилась под скаловую, под скаловую. Про тебя жужжит над ухом вечная пчела, причмула, причмулы, причмуле, причмулу, причмуловую. Спасибо большое. Спасибо. Мы никогда не были прежде в Сан-Луисе. Если мы вам сегодня не надоели, может, года через 2-3, если все будем живы, вернемся. Спасибо. Вы знаете, ведь то, что происходит вот такие вечера, это как какой-то кусок жизни, который мы проживаем вместе с вами. От того, как вы слушаете, как смотрите, хлопаете, все как каким-то новым смыслом всегда наполняется. Спасибо вам большое. Что? Не, мы сейчас споем еще. Значит, Мы сейчас еще одну хоровую песню споем, которую обычно после совместных действий на местности. Нас спрашивали, на какой из пластинок есть бричмула. Вот на этой Grand Collection есть и бричмула тоже. Вот. Так что, вот, наверное, после вы еще можете это застать. И если кому-то... Кончилось? Не может быть. Если кому-то захочется автограф поставить, значит, вы... автографы здесь поставим. Вот. И в заключение давайте вспомним народную песню, которая вышла из стен физического факультета Московского университета. Ее написал Валерий Миляев, наш друг физик. А люди поют и не знают, что это сочинил Валерий Миляев. след человек чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, в сердце видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают. Стоп, не достав, приходит время. Люди головы теряют, и это время... городок, да. США. Ни разу такого не слышал. Сколько сердца выледола мне лечи, все равно сплошные перебои. Сколько головой о стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают. Мужчины, приготовиться. Люди головы теряют. Мужчины, приготовиться. И это время. Одни мужчины. Вот что значит, живут на берегу великой могучей реки. Большой построю без лишних слов. Там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают. И не до сна, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время, и это время. Еще разок с Татьяной. Сегодня настоящий праздник, правда? Спасибо большое за наш праздник. Спасибо всем. Спасибо за вашу поддержку, поэтому они могут приехать к нам. Спасибо большое.